Император поставил на стол еще две кружки. «Светлая память!» — поднял он свою, вставая. Киртал с Ланигом присоединились, тоже встав помянуть Марана. Великий император был и редкостный человек. «Похороны надо организовать», — некоторое время помолчав, сказал Рыжий. «И тело я доставил, оно внизу. Не беспокойся, там я лица никому не показывал, не идиот». «Сделаем», — кивнул Ланиг, записав что-то в тетрадь, лежавшую перед ним. Он долго изучающе смотрел на человека, от которого с этого момента зависело в Илиане все. Кто бы мог подумать год назад, что наглый мальчишка-скоморох, доставший жителей Тарсидара до глубины души, станет императором? Да нет, такого самый большой фантазер предположить не мог. Справится ли Санти с адской ношей? 18 лет ведь всего. Да, память и опыт прежних императоров с ним, но поможет ли это? Личность правителя тоже играет огромную роль. Глава тайной стражи сомневался, слишком безответственный был, рыжий наглец, слишком увлекающийся. Да что там, просто слишком молодым. «Докладывай, что у нас делается на данный момент?» — буркнул император, садясь. «Да, ту информацию, что я тебе передал, ты провел через свою тарсидарскую канцелярию?» «Ты?» — изумился Ланик. «Тьфу, паскудство!» — с досадой стукнул себя по лбу Санти. «Маран, то есть. Ну, говорю уже, не понимаю пока, где мои воспоминания, где чужие. Но это, сути дела, не меняет. Та схема сработает даже сейчас, несмотря на восстание». «Передал», — ответил старик. Потом ликвидировал Карвенскую сеть до последнего человека, и сделав так, чтобы последним стало известие о получении ценной информации. И сама эта информация. Еще через день прошел панический вопль о провале, и все. «Хорошо», — удовлетворенно покивал император, накручивая на палец свои рыжие волосы. «Очень хорошо. А как ты думаешь, сожрали?» «А то», — хитро ухмыльнулся Ланик, — «мы тут не лыком шиты. Святоши уже начали передислокацию войск на Манхене». «Ясно. Теперь доложи, что в империи». «Юг, включая столичные и тарсидарские округи, в наших руках», — ответил вместо друга Киртал, продолжая с недоумением разглядывать рыжего бездельника, которого не раз слупил палкой в свое время. «И это император, единый создатель, спаси и помилуй!» Кевиандар с Гардаром тоже удалось отстоять ценой немалых потерь. Зато центр страны в руках заговорщиков. Север полностью отрезан, бои там продолжаются. Через башни связи северяне постоянно просят помощи. Они держатся из последних сил. А что мы можем сделать? Я отправил десяток полков морским путем, но когда они еще доберутся? «Ничего», — злорадно оскалился Санти. «Мы с ребятами, в отличие от Марана с его эльдарами, способны перебросить через порталы целую армию, если понадобится. Носителями первозданных сил мы остались, да и от радужного дракона немало получили». «Армию?» — взметнулись вверх брови Ланига. Он снова переглянулся с Кирталом. «Ты меня сильно порадовал, твое величество». «Еще толком не разобрался, что могу, а чего нет», — тоскливо вздохнул император. «Но это точно могу, выяснил уже. Передай северянам, что завтра помощь будет. Пусть и держатся. Раньше не выйдет. Ребята только к утру прибудут, да и девчонки». «Они с вами?» «А где же им еще быть? Недавно пристали, как банный лист. Делай и их эльдарами». «Согласился с дуру. Тем более я не в себе тогда был. Да и пьян изрядно. Наутро за голову схватился, а поздно. Кстати, извините уж, но заклятие молчания на вас двоих я наложу. Верю вам, но все равно наложу. Вы бы нас по-любому узнали. Потому и не стал ничего скрывать, а вот другим знать не следует. О чем речь? Пожал плечами Киртал. Считаешь нужным, накладывай. А вот за то, что колдовал с пьяну, драть тебя надо. Надо, грустно согласился Санти. Сам потом едва не чокнулся. Больше не буду. Одного урока хватило с головой. Нет, ну как же это, я и вдруг император. Ну до сих пор поверить не могу, одеваться некуда. Да, от этого долго никуда не денешься, согласно покивал Ланик. Рад, что хоть что-то прояснилось. Страну спасать нам больше некому. Это так... Уныло отозвался император. «Эльдары еще нужны, как воздух нужны. У меня их всего 12, капля в море». 12? Переспросил Киртал. «А кто 12-й-то?» «Да один из старых чудом в живых остался. Я когда в замок призраков после смерти Марана впервые переместился, вдруг зов услышал. Кто-то меня звал, отчаянно звал. Сам не понимая, что делаю, потянулся навстречу, и на полу передо мной появился умирающий человек. Но он подсказал, как его вылечить. Счастье, что он выжил. Без его опыта я не знаю, как ребята справились бы. Хоть один опытный человек в вашей беспутной компании. Облегченно улыбнулся Ланик. И то благо. Есть еще одна вещь, о которой я хочу тебя попросить. — Какая? — заинтересованно приподнял бровь глава тайной стражи. — Мы привели с собой из Нартагаля парня, — продолжил император. — Ну, помнишь, Эхекиосите, второй наследник престола, королевства. Где он? — В Тарсидаре, — с недоумением пожал плечами Ланик. — В казармах, а что? — «Прошу срочно взяться за его дрессировку и дрессировать так же, как нас в свое время. Я планирую выучить его на горного мастера и возвести на престол. С Нартагалем все равно придется что-то делать, и свой король нам никак не помешает. Ну, помимо того, парню пригодится опыт тайного, дай ему несколько уроков». «Сделаем, Твое Величество». «План хорош, ничего не скажу. Могу его вообще в ученики взять. Давненько у меня учеников не было». «Отлично, так и сделай», — резко кивнул император. «Телепортистов у нас мало осталось», — вздохнул Ланик. «Будут. Вскоре будут. Пока придется обходиться теми, что есть. Ну, еще неделю-другую. А не сейчас». «Поговорить еще успеем», — оборвал старика Скоморох. «Извини, скажи лучше, что стоит сделать в первую очередь?» «Покажись везде, где только сможешь», — посоветовал глава тайной стражи. «Попугай народ, чтоб знали, хозяин пришел. Да и люди сразу успокоятся. А то слухи пошли, что императора на самом деле нет. Но кое-кто вообще вопит, что империи конец. Только паники нам не доставало, в придачу к прочим радостям». «Покажусь», — зловеще усмехнулся Санти. «Да, канцлеры сегодня же в отставку. Ничтожество полно, ни на что не годен. Вызови ко мне, дружище, главу торговой гильдии. В кабинет канцлера срочно». Это было сказано настолько по-марански, что Ланик нервно вздрогнул, подхватился с кресла и поклонился. Когда император говорит таким тоном, следует подчиняться сразу и без пререканий, несмотря на то, что это другой император. Он, видимо, достаточно унаследовал от прежнего, а раз так, то неважно, кем там он был до коронации. Теперь Сантьяр, владыка Элиана. Страна пойдет туда, куда он посчитает нужным ее повести. Старик очень надеялся, что это не будет дорога в пропасть. Император накинул на голову капюшон, его лицо скрыло туманная дымка. Затем помахал старым мастерам на прощание и исчез в портале. «И что теперь будет-то?» — задал риторический вопрос Кертал, падая на стул. «Поглядим!» — поежился Ланик, наливая в свою кружку остывший лард. «Задницу гмырха мне на голову, если я хоть что-нибудь понимаю. Ну, ладно, Наран умирал, никого больше рядом не было. Но почему он Нета не взял? Куда лучше было бы, честное слово? Надеюсь, мальчик не надел от слишком страшных ошибок». «Ват-ват!» — мрачно буркнул Кертал. «Только надеяться нам и осталось».